Трясясь в кузове под рваным тентом, переиначивал старую песню. Эх, дороги, грязь да туман, холода тревоги и сплошная грязь. Блин, мы еще в наше время жалуемся на плохое покрытие дорог. Тут его вообще нет. Грязюка страшнейшая. Вязнут машины, танки, даже тракторы буксуют. Наполеон Москву смог взять только потому, что на лошадях передвигался и более или менее смог дотащиться до города. Был бы он как фрицы на технике, не видать ему Москвы как своих ушей. Нам просто с началом войны не повезло. Лето было страшно сухое, и немцы, весело подпрыгивая, смогли осуществить начало плана Блицкрига. Были б дожди, дальше старой границы они хрен бы прошли. Вот и сейчас все влипло в грязь с обеих сторон фронта. Наступление само по себе остановилось. Сверху дождь, снизу слякоть. Какая уж тут война. Ничего, Ганса, скоро еще и морозы начнутся. Это вам не в Европах, +5 уже холодно. А -40 не хочешь? Дороги, правда, станут проходимыми, но вот с теплыми шмотками у вас жопа. Еще немного продвинетесь и встанете намертво, морозя уши и носы. Потом даже медаль такую введут за зимнюю кампанию, где изображены каска, как на могилке, и замерзший орел, сжимающий в заиндивелых лапах свастику. Она так и будет на жаргоне называться – мороженое мясо. Но пока морозов нет, и с неба просто льет холодный дождь. Немцы позавчера сделали последний рывок, и, вляпавшись в эту кашу на дорогах, остановились. На этот раз, похоже, надолго. Засунув нос в воротник шинели, прикидывал, какие помимо остановки немецкого наступления еще есть новости. Ведь за полтора месяца, что прошли после разговора со Сталиным, в стране явно происходили перемены. Малозаметные и глухие, но это, похоже, было начало. В армию, где мы сейчас находились, прибыло 9 новых командиров полков из бывших сидельцев. А по всему фронту сколько таких? Даже не знаю. В тылу тоже свежеотпущенные головастики на месте не сидели. Тот мужик из КБ, Прохоров Федор Ильич, выйдя из лагеря, самым активным образом включился в работу. Результаты, правда, пока не ахти, но граната уже летит по прямой, а не извилистым зигзагом. Шлеп! Холодная капля упала за шиворот и отвлекла от глобальных мыслей. Вот биомать супермены. В тылах у фрицев чудеса творим, а тент нормальный добыть не можем. Все. По приезде иду к снабженцам, и если по-хорошему не дадут, то стырю. А еще лучше, из фанеры кунг сделаем и будем как белые люди ездить. Надоело уже мерзнуть и мокнуть. Вторую неделю на колесах живем. И сейчас очередной раз меняем место дислокации, постоянно выпихивая машину из колдобин. До места назначения еще 20 км. Такими темпами хорошо, если к ночи доедем. Ну вот, опять встали. Снова вывалились из кузова и стали с помощью окружающих нас бойцов пихать машину. Достало уже это слякоть. Вжик! Вжик! Бух! На секунду, высунув нос из воронки, огляделся. Вжик! Да сколько же вас там? Только танков 12. Правда, 2 уже хорошо дымят. И пехоты, похоже, с пару рот будет. У нас тут от силы взвод. Да и как еще сказать взвод? Щеглы, курсанты из пехотного училища и какие-то степенные мужики из хозвзвода госпиталя. Блин, и свалить нет возможности. За нами этот самый госпиталь, сейчас спешно эвакуируемый. Вот попал. Сюда мы с шофером заехали по пути с завода проведать Мишку Северова, парня из наших радистов. А на завод я мотался к гранатометчикам. Прохоров, спец реабилитированный, все-таки сделал невозможное. Гранатомет теперь уверенно бил на 60 метров. Заряд пока только фугасный. До кумулятивного они еще не добрались. Но глаза Ильича горели, как у отца Федора, стырившего колбасу. И я не сомневался, что месяца через 2 будет и кумулятивная граната. Постреляли на полигоне, мне понравилось. Эти изобретатели, похоже, сами не ожидали такого эффекта и ходили с ошарашенным видом. Такой же вид имели и 2 генерал-лейтенанта из военприемки. Осмотрев развороченные катки ПЗ-3 и перевернутые от взрыва орудия, они цокали языками и активно строчили в своих блокнотах. Когда же я захотел забрать несколько ящиков неиспользованных РПГ, приемщики грудью встали на их защиту. Дескать, секретное оружие, ну и все такое прочее. Один даже дулю в запарке мне показал. Сейчас. не таких лапошили. Я на них наехал по всем правилам. Говорил, что имею устное распоряжение самого, при этом потыкал пальцем в небо. Для испытания небольшой пробной партии именно в силу ее секретности в нашей группе. Генералы проследили за пальцем, пошушукались и дали два ящика. Крохоборы. Загрузив у купорки в кузов, покатили обратно. И тут я вспомнил про Мишку. Он словил осколок и валялся в госпитале. Думал ему привет передать и продуктов подкинуть, а то на госпитальном пайке ноги можно протянуть быстрее, чем от ранения. Передал, блин, привет. На этот раз крик про прорвавшиеся танки был совершенно верен. В госпитале сразу поднялась суматоха. Народ забегал, и попутно с эвакуацией стали быстро сколачивать команду смертничков для задержания прорыва. Набрали человек 40 из находившихся рядом. Курсантам и хозяйственникам добавились еще два расчета с 45-миллиметровыми пущенками, у одной из которых было что-то не так с прицелом. Их сразу потащили устанавливать и маскировать на въезде в село. А я, отведя командира курсантов в сторону, коротко переговорил с ним. Решили во чисто поле не выходить, а встретить немцев на околице и постепенно отходить к домам. Так хоть не сразу всех положат. Потом перешел к насущному. Танки по нашему жиденькому заслону пройдут и не заметят. Курсантский капитан кивнул и сказал: «Деваться-то все равно некуда. Надо их хоть на полчаса задержать, чтобы госпиталь эвакуироваться успел. Я двоих курсантов уже послал. Тут километрах в 5 пехота и танкисты стоят. Немного, правда, но все-таки помощь». «Но они точно не успеют. А у меня есть одна штука. Как раз против танков. Во всяком случае, притормозим их. Только люди толковые нужны. Человек 5, которые от вида немцев штаны не наложат». Капитан на секунду задумался, потом крикнул в сторону курсантов, которые тянули орудия за сарая: «Окунев! Сергеев!» От толпы тянульщиков отделились двое и рысью подскочили к нам. Представились: «Берите еще троих и поступайте в распоряжение товарища старшего лейтенанта». Курсанты свистнули еще корешей, и мы пошли к нашей машине, из которой ящики были скинуты, а в кузов набивали раненых. Открыв первую укупорку, я вынул фауст-патрон и сказал: «Глядите сюда, мужики. Это фугасная граната. Летит уверенно метров на 30-40. В опытных руках попасть может и на вдвое большем расстоянии. Целится вот так. Нажимать сюда. После выстрела выбросить. Главное, чтобы сзади стенки не было, а то вот отсюда нехилая струя пламени вылетает. Будет стенка, самого подпалит. Будет человек сзади сидеть. Хана человеку. Целится по каткам или в борт. Глядишь — и проломит. До выстрела нос из укрытия не высовывать. Стрелять только наверняка и сразу залегать. Не смотреть, куда она попадет, а то самих осколками побьет. А теперь разбирайте гранатометы и мухой за мной». Пацаны похватали фаусты, и мы рванули в сторону, откуда донеслись выстрелы. Пробежал мимо наших, на ходу оценив грамотное расположение 45-ок, и нырнул во вражек, огибающий село. Похоже, немцев уже кто-то пытается тормознуть. Стрельба шла в километре от нас. Ну, какая-то хилая. И орудий не слышно. Было видно, что немцы утюжат дальний конец поля, уже добивая сопротивляющихся. Эх, было бы лето, можно в упор из травы танки расстреливать. А сейчас по первому снегу мы, блин, как на ладони видны будем. В идеале, конечно, в деревне встретить, из домов, но тогда пехота просочится мимо, и раненые все равно накроются. Дождавшись, когда моя пыхтящая группа соберется вместе, стал распределять роли. «Так, Окунев, берешь его?» Я показал на тощего курсанта в завязанной под подбородком шапке. «Идуй вон к тем кустам. Не стрелять, пока танки близко не подойдут. Они ту яму огибать начнут и тебе борт подставят. Как пальнешь, сразу уходи к деревьям. Дальше ползком. Вон, видишь, бревна свалены». Внимательно слушающий Окунев кивнул. «Под бревнами затихаришься и лупишь второй танк. После сразу сваливай по низинке к нашим. Будет напирать пехота, танки не жди. Просто сваливай. Потом в деревне их встретишь». Я повернулся к тощему. «Теперь ты. Как тебя звать?» «Курсант Балабуха». «Ты не ори, а имя скажи». «Иван». «Слушай меня, Ваня. Твоя задача – снять заглушку с этой стороны трубы и, отдав гранатомет, прикрывать Окунева. Плотно прикрывать. По уму пулеметчик тут нужен, но ты со своей винтовкой уж постарайся. Гранаты есть?» Он кивнул. Вот гранатами и поработай. Но только если пехота близко сунется. Раньше времени себя не выдавайте. Пехота пусть вперед уйдет, к деревне. А вот танки ваши. Но считайте, пацаны, реально жизни у вас на один выстрел. А там как повезет. И еще. Если сильно зажмут, пуляй из гранатомета хоть в небо. Но чтоб целым он фрицам не достался. Ясно? Курсанты синхронно кивнули. Тогда давай, вперед. И про заглушку не забудьте, а то звездец обоим настанет. Я хлопнул Окунева с напарником по шинельным спинам и занялся второй парой. Дав подробный инструктаж, что и как делать, отправил их на выбранную позицию. Потом, забрав половину груза у своего напарника, поинтересовался его паспортными данными. «Курсант Олег Кукушкин». «Так, Олег, мы сейчас с тобой быстренько пробежим вон до тех воронок. Ты будешь сидеть как мышь, а я прошвырнусь дальше. Если не вернусь, тогда уходи сам с этими трубами к оврагу. Один раз стрельнешь оттуда и дуй к нашим. Там между домами точно еще кого-нибудь прищучишь. Все понятно?» «Так точно». «Тогда за мной». И мы, где пригибаясь, где на карачках, рванули в сторону воронок. Обе пары гранатометчиков расположились в лесопосадке с левой стороны села, метрах в 300 от первых домов. Мне деревьев для укрытия не досталось. Справа были только жидкие кусты с мелким овражком, уходящим к деревне, и несколько воронок. Оставив в ближайшей к оврагу Кукушкина с двумя фаустпатронами, я проскочил еще метров 30 и, съехав в очередную яму от 100-килограммовой бомбы, стал наблюдать. До немцев было метров 600. Вырвавшиеся танки стали сбавлять ход, пропуская вперед пехоту. «Правильно, опасаетесь. Среди строений все преимущество танка теряется, и он превращается в большую мишень. Это очень хорошо в Грозном было показано. Пустили козлы-командиры танки без прикрытия и получили кучу сжженной техники. Немцы явно умнее себя ведут. Сначала пехота чистит населенный пункт, и если натыкается на препятствие, которое сама уничтожить не может, подтягивает танк. Он делает свое дело, и пехота опять впереди него движется. Вот и сейчас фашисты действуют так же. Теперь бы только край цепи на нас не наткнулся. Пешие фрицы шустренько рысили вперед, а танки начали с коротких остановок вслепую постреливать по селу. Видно, хотели заранее обнаружить огневые точки. Точки не обнаруживались. Пушкари молчали, подпуская технику поближе. Гранатометчики с той стороны тоже ждали, когда танки покажут борта. Соколицы начали хлопать винтовки, и фрицы наддали ходу. Нормально получается. Пехота проскакивала метрах в 40 от нас, ничего не замечая вокруг. Я снял заглушку с РПГ, высматривая наиболее перспективного бронеганса. А вот и он. Крайний танк со смазанным номером 24 на башне медленно въезжал в сектор обстрела. Остановился. Бухнул из пушечки и опять пополз дальше. Я опять остановился, поводя стволом. Пора. Встав на колено, я фуганул в него гранатой и сразу нырнул обратно. Ших, бах, нифига себе взрыв! Высунув нос из воронки, оглядел дело своих рук. Башня у танка была наполовину сорвана с погона, и он, задрав ствол в небо, сильно дымил. Блин, какое же Прохоров ВВ в боевую часть запихнул, что обычным фугасом башню, считай, снесло. Ну, правда, и танчик был так себе, ПЗ-2, с пушечкой 20 мм. Из него никто не вылезал, похоже, кирдык экипажу. Пока фрицы не прочухались, кто у них так шалит, метнулся под прикрытием дыма к следующей коробочке. На этот раз для разнообразия это был ПЗ-3. Получи, фашист, гранату. Высунувшись после выстрела, увидел, что гусянка у него порвана и катка как не бывало. А вот теперь сваливать. Немцев, похоже, напрягла неизвестно почему взрывающаяся техника, и они обратили внимание на мою драпающую тушку. Еле успел нырнуть в воронку, как меня плотно прижали огнем. Вжик-вжик! Один из танков двинул в мою сторону, полосуя убежище из пулемета. Что еще хуже, одна часть пехоты, ввязавшись в бой на околице, осталась там, а вот человек 15, видно, самых сообразительных, рванули ко мне. Ших-бах, ших-бах. Похоже, заработали пары с той стороны поля. Пока фрицы отвлеклись на новую напасть, Я выскочил из воронки и, петляя, рванул во вражек к Кукушкину. На ходу оглянулся. Один танк на дальнем конце уже дымил, а второму сбило гусеницу. И он, крутнувшись на месте, остановился. «Молодцы, пацаны! Хорошо сработали! Теперь валите оттуда!» Ших-бах! В борт крутанувшемуся танку влепилась еще одна граната. Видно, у него боезапас рванул, потому что корпус аж лепестками развернуло. А на месте нахождения гранатометчиков выросли несколько фонтанов разрывов. «Блин, говорил же, валите сразу после выстрела!» А теперь, похоже, одной паре звездец пришел. Сам я уже съехал во враг к коллегу, ухватил предпоследний РПГ и высматривал преследующего меня фрица. Он, потеряв цель, остановился метров в 30. «Удачненько стоишь!» «Ших-ба!» Не глядя на последствия выстрела, побежали в сторону поселка. Хорошо, овраг в этом месте достаточно глубокий. Было слышно, как в винтовочно-пулеметную трескотню вступили сорокопятки. Некоторые танки, разворачиваясь к новой опасности, подставляли борта нашим противотанкистам. Ну, дай бог, и они кого-нибудь накроют. Сейчас до села добежим, а там можно будет последний выстрел использовать, а дальше как повезет. Дум-дум! Это еще что такое? Оскальзываясь по обледенелому склону, вылез наверх. Дум-дум! Опаньки! Возле дороги стояли два зенитных 76-миллиметровых орудия и резво лупили по танкам. Еще два разворачивались метрах в 100 от них. Это очень вовремя зенитчики появились. Они сейчас здорово танки прорядят. Правда, без пехоты долго не продержаться, но насолить немцам успеют. Я прикинул, что отсечь фрицев от орудия, имея один автомат и винтовку, не получится. Пока соображал, что же делать дальше, вдруг увидел, как человек 50 всадников втягиваются в село с той стороны. И к зенитчикам от дальней опушки, заткнув полы шинелей за ремень, бегут ребята в нашей форме. Ну, теперь, блин, повоюем. Теперь силы почти равные получаются. Толком повоевать, правда, не получилось. Немцам такие расклады совсем не понравились, и танки начали отползать назад. Правильно, половина из них уже горит, и панциры, бросив свою пехоту, удирали. Пешие фрицы, видя такую подляну, тоже начали метаться, а потом рванули следом, а с фланга их продолжали расстреливать шустрые зенитчики.